Сегодня, по милости Божьей, приступаем к изучению предпоследней части этого послания. В 3 главе, с 9 стиха по 11, апостол напоминает Титу о удалении от того, что не приносит пользу. Прочитаем это увещевание. «Глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика, после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден». В предыдущих главах апостол ясно и широко освещает все то, к чему христианин должен стремиться. В стихе 8, подытоживая все вышесказанное, он призывает быть прилежным к добрым делам, ибо, как он добавляет, это хорошо и полезно человекам. «К сожалению, — добавляет апостол, — есть тенденция у человека к ненужному, к бесполезному и даже вредному». И первым, на что апостол Павел обращает внимание в прочитанных выше стихах, это удаление от глупых состязаний о законе. Со словом «состязание» связаны поиски, исследования, о чем и говорит нам это слово в оригинале. Но не всякое изыскание или исследование бесполезно или вредно. Есть и полезные поиски. Например, Господь Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. К сожалению, кроме разумных и полезных исследований, есть и глупые. Так в первом послании апостола Павла к Тимофею 1:3-7 сказано: «Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной вере. Отчего отступивши, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Баснями иудейскими здесь апостол называет не само учение закона, но иудейское толкование его, называемое у них вторословием Мишна. У иудеев много было подобных исследователей, которые кичились этим и других старались занимать. Но почему такого рода исследования бесполезны? Два ответа находим в вышепрочитанных стихах. Первое. Они производят большие споры по сравнению с назиданием веры. В своем толковании на эти стихи Феофан пишет так: «Памятуя басни и родословия, как человеческие измышления, не носят печати удостоверяющего в истине авторитета. Посему раздражают пытливость и порождают состязание или изыскание, и образует навык к тому. Таковой же к сему тем уж только и занимается, что испытывает, отчего область веры заслоняется, тускнеет, забывается, и душа наполняется пустыми и бесплодными представлениями и соображениями. Тогда вера замирает. Если же при сем пытливость добывает такие самодельные определения и решения, которые не согласны с верою, то вера совсем разоряется. Ненужные исследования или состязания, как видно из вышепрочитанного, приводят человека к страсти состязаться, к страсти спорить, доказывать. Как и написано в первом послании к Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благодати, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждые истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. Христианин, живя благочестивой жизнью, ни в коем случае не будет иметь таковые страсти, ибо благочестие преграждает путь к таковому явлению. Благочестие и ненужные исследования и состязания несовместимы друг с другом. От этого нужно удаляться, как и написано в первом послании к Тимофею 6:5 и Титу 3:9. Второе. Ненужные состязания или исследования не дают должного назидания в вере. Наоборот, как видно из выше прочитанного высказывания Феофана, страсть к состязаниям подобного рода увлекает человека настолько, что этим область веры заслоняется и тускнеет. Глупые состязания нисколько не содействуют спасению и никакого не дают опытного ведения к устроению жизни благодетельной. Поэтому апостол Павел и советует Титу: удаляйся от таковых, то есть старайся избегать бесполезных собеседований, потому что они не приносят никакой пользы ни собеседующим, ни слушающим. Далее, в стихе 9, 3 главы к Титу, кроме выражения «глупые состязания», упоминается апостолом слово и родословие. Это один из примеров, более точный, ясный, говорящий о склонности некоторых заниматься родословиями, как будто это облагораживает человека. У язычников были мифы и родословия, в которых они вели каталог своих богов. Родословие у иудеев то, что они перечисляли обычно своих дедов и прадедов, мечтая тем присвоить себе некую историческую славу. Примером такого увлечения может служить нам псевдоэпиграфическая книга «Юбилеев». Свои родословные записи они использовали буквально для возвеличения и прославления своих предков, происшедших от колена Давидова или из среды священников. Или родословные записи использовали мистическим образом, то есть извлекая удивительные учения из имен, составляющих родословие. А возможно, свои родословные записи они использовали и другими способами, и для других целей, о которых нам ничего не известно. Одно ясно, что у иудеев был обычай выставлять на вид свое происхождение от великих праотцев и вести родословные линии. Таким образом, превозносясь праотцем своим Авраамом, многие о самих себе не родили, как и сказано. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе «Отец наш Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Итак, апостол Павел внушает Титу избегать следующего: глупых же состязаний и родословий, и споров, и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Стих 9. Из всего сказанного выше можно сделать еще одно важное заключение, а именно, наши состязания и изыскания находятся в ограниченной сфере. И это важно помнить. Во Второзаконии 29:29 сказано: «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Есть открытое, но есть и сокрытое в духовном мире. Наш ограниченный ум не в состоянии всегда охватить величие Божьего домостроительства. С одной стороны, духовные знания, приобретенные от Духа Святого, расширяют наш кругозор. Но с другой стороны, будем помнить, есть вещи в нашей духовной жизни, которые устрояются только на основании веры, а не на основании исследований. Иоанн Златоуст замечает следующее. И у них, то есть у еллинов, вверху храмов изображено было молчание, которое, перстом сдерживая уста и прижимая им губы, указывало всем проходящим, что они должны молчать. Неужели их верование до такой степени достойны уважения, а наши не столько, или даже заслуживают того, чтобы над ними смеялись? Том 11, книга 2, страница 625 в русском переводе. Еллины приходили к своим лжебогам с верою, без всякого разговора и мудрствования. А ведь мы имеем великого Бога, Господа господствующих, Создателя всего живого и неживого. Будем больше верить, ибо сказано так: праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Евреям 10 глава, 38 стих. Аминь.